ветви и часть ствола. Но эта боль были ничем по сравнению с энергией, что выжигала из дерева манну вместе с душой. — Халхин, что происходит? — недоумевал голубоглазый эльф. — Не знаю, брат, но почему-то я ощущаю радость. И он указал на дерево. И, кажется, листья зеленеют. — И правда зеленеют. Через некоторое время Тео слез с дерева и направился к парням. Свое оружие он не выбросил, все же зря он, что ли, манну тратил на придание формы и зачарования. Окинув парней взглядом, демон пошел спасать девчат. — Господин, но банда Полоухова немного севернее, — заговорил зеленоглазый. Барьер и дерево находились южнее группы, а Тео шел на юго-восток. — Я знаю, где они находятся, — дерево сказала. Демон продолжил идти и, по сути, уже не особо нуждался в услугах парней. Однако те сами последовали за ним, пробираясь через завалы мусора. Они несколько раз натыкались на мусорных эльфов, занимающихся кто чем. Одна из групп так вообще на костре жарила рыбу, а увидев группу Тео, они вскинули копья, чтобы защитить свою еду. Впрочем, при виде огромного ножа демона они как-то подрастеряли свою отвагу. Но, к счастью для них, голодный демон не стал отбирать их еду. Через некоторое время они прибыли к большому каменному сооружению, выглядящему как древний храм. Только вот его большая часть находилась за барьером. «Мы были там как-то раз. Внутри очень холодно и ничего ценного», — заговорил голубоглазый, а его брат задумался и добавил. «Идеальное место, чтобы спрятать что-то ценное». «И правда». Тео же промолчал. Он уже видел души Дениса с сестрами. Только вот... У них было сильное душевное истощение. А также демон предполагал, что они остались без сил. И сейчас, вероятно, немногим сильнее обычного человека. В данном случае эльфа. «Эти бандиты, они же плохие?» — уточнил Тео, и зеленоглазый тут же ответил. «Они часто грабят местных». А также, говорят, одни похитили одну девушку. Что с ней стало, никому неизвестно. Правда, это лишь слухи. Мы не сильно влезаем во все это, ведь это опасно для жизни, — добавил голубоглазый. — Ясно. Тео мысленно ухмыльнулся тому, как благородный и высокомерный народ, презирающий людей, сам стал точь-в-точь как люди. В храме было темно, сыро и очень холодно. Поэтому демон создал шар огня и следовал за ним. Он давал не только свет, но и тепло. Впрочем, демон достаточно сильный, чтобы стерпеть, а вот ушастые... Немного подумав, Тео все же решил оставить их с собой. Все же они многое знают и могут пригодиться. Глава девятая. Демон и два эльфа осторожно шли по древнему храму. Как подметил Тео, который в бытность авантюристом побывал во множестве руин, этому храму не меньше 10 тысяч лет, может и все 20 тысяч, а то и больше. Сделан храм из хорошего крепкого камня, причем каждый блок весил не менее нескольких тонн. Пришлось потолкать несколько таких, освобождая проход. Можно было бы и перебраться через них, но Тео не захотел. Заодно оценил состояние своего тела. Если вкратце, то примерно день-другой, и он восстановится. По крайней мере, Тео был в этом уверен. В храме были широкие коридоры, 6 метров, а до потолка так и вовсе 7-8 метров. Повсюду были красивые резные колонны, разрушенные статуи и некие постаменты. Также очень красивые, но все же поврежденные. А там, где, казалось бы, должна была стоять статуя или постамент, было пусто. В том, что это храм высших эльфов, демон не сомневался. Лишь они любят такие грандиозные и красивые сооружения. Помещений в храме оказалось немало, но большинство проходов завалены, а демону совершенно не было интересно, что там, а расчищать их и подавно. Да и сам храм не особо был ему интересен, поэтому они просто шли вперед по следам, оставленным совсем недавно. В скором времени они почувствовали дым, а еще немного погодя услышали речь. «Черт! Пока эти бабы в тепле, мы мерзнем! Да я так скоро сдохну!» — ругался бледный эльф, одетый в рванье. Зато его обувь была качественной, из хорошей кожи и сделана явно не эльфами. Рядом у костра лежали три тела, укутанные в ткани, лишь лица выглядывали из нее. Ими, конечно же, были Денис с сестрами. «Надо так. Если они умрут раньше времени, мы не получим денег. Или же босс нас просто убьет», — возразил второй эльф. Его кожа была пепельного цвета, а глаза красные, что говорило о том, что он из племени темных эльфов. Рядом с ними сидел третий. Он был высшим эльфом. Парень выглядел совсем молодо, но в руках держал жезл мага, да и в мантию был укутан, поэтому ему было теплее всех. «Они такие красавицы! Эх, жалко отдавать их этим тварям из центра!» — загрустил высший. «Это да! Хороши бабы! А грудь прям ух!» — расхохотался бледный эльф, пуская слюну. «Ну, я видел и побольше!» — ухмыльнулся высший. «Ага, утопленец!» — заржал бледный. «Это первый раз на моей памяти, когда люди остались живы, попав сюда!» «Эх, а, к черту! Я же не буду их трахать! Я так полапаю!» Бледный эльф стянул с блондинки ткань, обнажая великолепную грудь. Секунда, вторая, и лишь на третьей он освободился, смог отойти от оцепенения, вызванного такой красотой. Через миг он жадно впился в нее своими холодными руками, отчего женщина поморщилась. «Божественно! Какие же они мягкие и горячие!» «Вообще-то это парень, а грудь не настоящая!» Раздался незнакомый голос, и бледный эльф тут же убрал руки. Ему резко захотелось схватиться ладонями за пламя, чтобы очистить их, но вместо этого схватился он за копье и приготовился к бою. Впрочем, как и остальные. «Ты еще кто?» — рявкнул бледный. Темный же насторожился и вынул короткий клинок, а в другой руке у него появился кинжал. Ну а высший эльф встал позади них, держа жезл двумя руками. — Постой! Это же тот парень, сорте... — заговорил высший, но тут же заткнулся. — Да, это я. И надеюсь, вы мне расскажете, куда дели мои артефакты и что сделали с моими дамами и другом. На лице демона появилась жуткая улыбка. «Убьем его!» — выкрикнул темный и кинулся в атаку, но прежде чем он успел добежать, в Тео полетела водная пуля. Простейшее заклинание первого круга. Демон лишь ухмыльнулся и, взмахнув своим острым ножом, отбил снаряд. Следующим движением он ударил сверху вниз по темному эльфу. Тот, понимая, что не уклонится, слишком уж быстро атака, скрестил над головой клинок и кинжал, однако... Зачарованная магией 20-килограммовая бандура с легкостью сломала оружие эльфа, а потом и его самого располовинила. — Пощады, молю, мы все расскажем! — выкрикнул бледный и отбросил копье. Высший тоже выкинул посох. Слишком уж они впечатлились мощью Тео. «Простите, господин рыцарь, мы приняли вас за человека. Нашему греху нет прощения, но, молю, пощадите нас!» Упав на пол и низко поклонившись, молил высший эльф. «Рыцарь?» — удивились братья-эльфы, которые все это время стояли рядом с Тео. Они не особо удивились, когда он рассек надвое своего противника. Все же они видели, как он рубил эльфийское дерево. Тут они уставились на уши демона и ахнули, ведь они были эльфийские. Однако они точно знали, что он не эльф и пришел извне. Ничем другим не объяснить его незнание об этом месте. Но свои предположения они не стали озвучивать при посторонних, просто переглянулись. «Что с ними?» Демон указал на Дениса с сестрами и кинул хмурый взгляд на парочку. «Мы их не трогали!» «Лишь раздели и ждали здесь, пока не вернется лидер», — заявил бледный эльф, который совсем недавно лапал блондинку. «Раздели?» Демон еще сильнее нахмурился. «Одежда людей очень ценится в центре, поэтому лидер продал ее вместе с вашими артефактами», — пояснил высший эльф. «На девушек же, на них тяжело найти покупателей. Все же это впервые, когда к нам попадают живые люди. Но они так и не пришли в сознание. Поэтому сперва лидер приведет лекаря, а там уже он решит, что с ними делать дальше». «Ясно». Тео вдруг закрыл глаза и сосредоточился на душе темного эльфа. Хоть и не был он одаренным, он являлся магическим созданием, и демон действительно получил куда больше манны, чем с обычного человека. А вместе с манной и его воспоминания. Но, к сожалению, лишь за последние несколько лет, и то расплывчатые. Впрочем, этого было достаточно, чтобы понять, что за эльфы перед ним. Дел они натворили немало, но ничего, за что следовало убивать и пожирать душу. Кроме, пожалуй, их лидера и еще тройки бандитов, включая темного эльфа. Открыв глаза, демон окинул парней духовным зрением, заставив их корчиться в агонии и молить о пощаде. Но вдруг боль отпустила их. «Террит», — заговорил Тео, смотря на бледного эльфа, валяющегося на холодном полу. — Ты грабил, воровал и избивал тех, кто слабее тебя. — Фейрас? — демон перевел взгляд на молодого высшего эльфа. — Макс-самоучка. Благодаря силе твоей магии полоухий смог творить бесчинство. 4 души. Ты повинен в их гибели. «Я был глуп и не мог выжить по-другому. Пощадите, молю, я исправлюсь!» — прокричал бледный, весь обливаясь холодным потом. «Я не знал, не знал, я бы не позволил этого!» — оправдывался молодой эльф, но вдруг демон поднял ладонь, и какая-то сила обрушилась на них, придавив к полу. «Меня невозможно обмануть. Я чувствую ложь». Тео злобно оскалился и подошел к бандитам, направив на них ладони. — Я позволю вам жить в обмен на службу. Но чтобы вы не вздумали предать меня, наложу проклятие. Лишь одна мысль о предательстве заставит вас страдать. Через миг бледный взвыл от боли. Все же демон действительно наложил проклятие. — Подумал, что сумеешь сбежать? — рассмеялся Тео, и вдруг он начал меняться. Его уши уменьшились, став лишь слегка заостренными, глаза покраснели, кожа стала серой, тело немного увеличилось и выросли рога. — Перед вами демон, пожиратель душ, маг 6-го круга. Рога и глаза демона запылали, а эльфы непроизвольно упали на колени. Даже два брата позади Тео. Демон, конечно, лукавил. На деле он маг 5-го круга, но из-за, на удивление, концентрированной внутренней манны и сильной души мог колдовать заклинание 6-го круга, но, конечно же, с ограничением в мощности и повышенным расходом манны. — 6-й круг? Невозможно! Лишь наш король достиг 6-го круга! — воскликнул Фейрас, высший эльф. — Это здесь! «В вашей подводной дыре!» На лице демона появилась ухмылка. «Но как же так? Снаружи ведь смерть! Там злая сила, убивающая магические расы!» Маг продолжал недоумевать. «Все сложнее, чем ты думаешь, юнец!» Демон взмахнул рукой, даря 4 эльфам иллюзии, демонстрируя внешний мир. Заодно и недоэльфов показал, Германа с братом и их сестру Юлю, которая как бы теперь его невеста. «Невероятно! Пока мы тут деградировали, люди создали новый мир!» — бормотал маг. Он был более образованным, чем остальные 3 эльфа, и хоть многого из увиденного не понял, но выводы сделал верные. «Служите мне верой и правдой!» «Заслужите прощение, и, возможно, я позволю вам выбраться наружу и даже дарую вам защиту от злой силы», — А теперь хватайте моих спутников и несите в свое логово, да поаккуратнее. Тео указал на девушек и посмотрел на братьев-эльфов. Те кивнули и, укутав Дениса, потащили его. Девчата же были легкие, поэтому бледный и молодой управились без проблем. — Кто будет лапать их, лишится руки? — добавил демон. Впрочем, совершать такую глупость никто не собирался. Однако спустя 2 километра пути они так устали, что тащили девушек кое-как, лишь бы не упасть и не потерять сознание. Поэтому даже если и лапали, то случайно, и совершенно не обращали на это внимания. К счастью, все они благополучно дошли до места обитания бандитов. Им оказалось старое деревянное судно, что оттащили от границы. Если точнее, то половина судна, передняя. Над судном поработали, сделав из него 2-этажный дом, а, судя по трубам, у них даже печь имелась. Логово охранял довольно крупный мусорный эльф, на нем была какая-то броня из кожи и хлама, а в руках здоровенная дубина. Увидев подходящих эльфов, он начал кричать. — Дебилы, вы что творите? Куда баб тащите-то? Неужели замерзли? И что это за черти с вами? — Хм... Рыцарь первой ступени. — Интересно, — удивился демон, осмотрев душу здоровяка. — Вы правы, он начинающий рыцарь, — воскликнул юный эльф. Рыцарями были те, кто использовал манну, чтобы усилить тело, а не душу. Они, конечно, могли колдовать, но это обычно ограничивалось различными техниками. К примеру, пылающий меч, каменная кожа, ускорение и многое другое. Вместо магических кругов у рыцарей были ступени развития, и это сильно отличалось от кругов, но демон не особо вникал. Рыцари для него были недомагами и тупиковой ветвью развития. — Вы что, глухие? И где Варавин? И ты еще кто? Драться хочешь? Ха! Здоровяк смотрел на Тео, подходящего к нему со своим здоровенным ножом. Демон мог бы убить его магией, но манны было совсем мало, и восполнялась она совсем плохо. Все же ее концентрация здесь была куда меньше, чем в зоне пепла. — Ну все, сам напросился! — рявкнул рыцарь и кинулся в атаку. Несмотря на его габариты, его скорость была весьма велика, но... Тео оказался быстрее, а его оружие — острее и прочнее. Здоровяк попытался было заблокировать удар демона, но в итоге был располовинен вместе со своей дубиной. Поглотив душу и получив новую информацию, Тео отбросил останки противника в сторону и посмотрел на свою группу. Те были поражены, особенно бывшие бандиты. Они знали о силе здоровяка и не сомневались, что демон победит. Но не подозревали, что так быстро и непринужденно. Все же рыцарь. Вскоре они зашли в дом, и, к удивлению демона, внутри было довольно чисто и уютно. На первом этаже было 2 комнаты. В одной они складировали ценное добро, в другой спали, готовили и отдыхали. Мебель, по большей части, была сделана из мусора. Но большой стол явно попал сюда извне, да и сделан из нержавеющей стали. У стены стоял большой диван, причем дешевый, из синтетической кожи. Собственно, поэтому он и пережил утопление. На втором этаже находилась спальня главаря банды и еще 1 комната для его самых верных бойцов. Там и мебель была лучше, и пространство больше, но самое главное, там было теплее. На палубе корабля, то бишь на крыше, маг Фейрос устроил огород и выращивал морковь. Она, как пояснил юный маг, хладостойкая, и он потратил уйму времени и сил в попытках вывести сорт, что сможет жить на границе. Все же здесь холодно и влажно, а морковь этого не любит. Парень, вероятно, смог бы накормить всех местных, если бы удалось довести исследование до конца. Но сейчас морковь живет в основном из-за магии парня и тщательного ухода. Девушек разместили на кроватях, после чего затопили печь, чтобы прогреть дом. А пока Тырит, бледный эльф, рубил мусор на дрова, Фейрас готовил еду. На обед у них будет суп из моркови и двух рыбёх, отобранных у мусорщиков вчера утром. Демон же, проверив состояние Дениса и девушек, задумался над тем, как им можно помочь. Только вот артефактов у него не осталось, а камни к энергии он с собой не взял. Да и их бы забрали. Осмотр показал, что с ними все в порядке, но лишь физически. От духовного же истощения поможет лишь отдых и сытная еда. Только вот сытной едой то, что сейчас готовится, демон не мог назвать. Он, конечно, мог и сам добыть еду, но для начала стоило дождаться появления полуухого, который должен прийти в этот храм этим днем. До храма было всего несколько километров, поэтому Тео мог следить за ним с помощью духовного зрения. А пока следил, эльфы делились информацией. Впрочем, кроме Фейроса все были неучими и практически ничего не знали. По крайней мере, того, что демону было бы интересно знать. Само это место оказалось достаточно большим, чтобы в нем разместилось несколько городов, множество деревень и огромная столица. Правил королевством, очевидно, король, и, судя по рассказам мага, он был тем еще тираном, потому как законы вводились жесточайшие. Едва ли не за любую провинность эльфов выбрасывали на границу, где они и проживали, пока не умрут от голода, холода, болезней и бандитов. Смерть в этом месте — дело нехитрое, но, несмотря на это, население мусорной зоны лишь растет. Количество неугодных королю становится лишь больше, поэтому эльфы и подумали, что Тео один из таких. Маги же в королевстве служат лишь королю и аристократам. Все остальные вне закона и подлежат истреблению, как и все, кто их скрывает. К рыцарям закон мягче, но вольных тоже не особо любят, ведь они могут выступить против короля. И вот, после Третьей войны за престол... Фейрас замолк, потому как Тео поднял ладонь. Сам же демон встал и скривил лицо. «Ждите меня здесь». Демон пошел навстречу полуухому. Только вот вместо бандитов с ним шли два рыцаря восьмой ступени. Это как маг четвертого круга. Битва предстояла тяжелой. Все же маг почти без магии. Это как рыцарь без меча. Зато с ним была его физическая сила. Ну и манну на мелкие трюки он как-нибудь да найдет. Не забыл Тео и про свой огромный нож. Только вот зачарование обновил и сделал его посложнее. А через некоторое время демон перегородил путь двум закованным в сталь воинам. Их броня была белого цвета и расписана эльфийскими рунами. Щит треугольный и выглядел крепким. Он тоже был в рунах. Мечи длинные и... конечно же, расписанные рунами. В общем, рыцари были полностью в рунах. Перед ними шел избитый темный эльф без одного уха. Второе же было отрезано наполовину. В том, что это и есть тот самый полуухий, демон не сомневался. Только, вероятнее всего, артефакты стоили настолько дорого, что платить ему не захотели. Заодно и девушек решили забрать. Вокруг же были горы мусора, а эльфы шли по проложенной дорожке из досок и металла. Все же здесь было довольно мокро и влажно из-за частых выбросов из-за барьера мусора вместе с водой. — С дороги, чернь! Мы рыцари короля! — заявил очевидно, что рыцарь. Он осмотрел эльфа в рваной одежде и с самодельным оружием в руках и ухмыльнулся, предвкушая развлечения. «Да-да». Демон взмахнул рукой, и водяная пуля пробила лоб полуухого. Ему не хотелось, чтобы тот погиб случайно, поэтому убил сразу, чтобы потом поглотить и допросить душу. «Мерзавец! Тебе конец!» Рыцари кинулись в атаку, и мчались они очень и очень быстро. Меч левого покрылся водой, а меч правого — тоже водой. Это было неудивительно, ведь манна здесь лишь одного атрибута — водного. По словам молодого мага, обладатели неводной стихии редко развивали себя как магов или рыцарей. Ведь толку от этого совсем мало. Огненным магам так вообще больше всех не повезло. Оттого воины лишь злобно ухмыльнулись, стоило оружию демона вспыхнуть пламенем. Но лишь до того мгновения, как меч и огромный нож столкнулись. Вода на лезвии меча забурлила и начала испаряться. «Кто ты? Черт тебя подери!» — выругался один из рыцарей и отскочил назад. Второй же тем временем атаковал с фланга. Он использовал какую-то технику и вмиг оказался рядом с демоном. От укола в бок, который должен был пройти меж ребер и пронзить сердце, Тео защитился, выставив свой нож. Но удар был настолько мощный, что оружие едва не треснуло, а демон отступил на шаг назад. Впрочем, как и рыцарь. Хоть лица эльфа и не было видно, удивленные глаза выдавали его с потрохами. «Этот бандит украл мои артефакты и продал их вашему господину. Поэтому, если не хотите, чтобы он умер, возвращайтесь назад и верните мне мои предметы», — заявил демон, подготавливая заклинание. «Ты угрожаешь королю? Лишь смерть искупит твой грех!» — выкрикнул рыцарь. — «Король, значит? Понятно. Придется убить вашего короля». Демон злобно оскалился и, заблокировав одну из атак, отскочил в сторону, потом снова. А когда рыцари оказались плечом к плечу, выдохнул пламя. Противник, конечно же, выставил щиты, покрывая его водой. Рыцари прикрывали лица щитом, а нижняя часть защищалась водой, из-за чего в пламени она кипела и испарялась, но не кончалась. Однако защита была существенно ослаблена, поэтому через миг оружие демона, что он метнул, вонзилось в ногу рыцаря, практически отрубая ее. Воин взвыл и рухнул на землю. Товарищ же среагировал быстро и прикрыл его от пламени. Но оно долго не продержалось, и по его окончании рыцарь тут же кинулся в атаку. Тео остался без оружия, и сражаться стало как-то тяжело, а противник не позволял ему добраться до раненого и своего огромного ножа. Рыцарь сражался умело, но вот физическая сила противника вызывала у него опасения. Демон же как мог отбивал атаки руками, не забывая контратаковать и бить ногами, объятыми пламенем. Ударив по мечу тыльной стороной кулака, демон замахнулся правой, целясь в голову рыцаря. Тот сразу же прикрылся щитом, за что тут же получил пяткой в колено, а затем еще один удар по бедру. Но через миг и сам демон огреб, получив щитом по груди. Тео отшатнулся и едва успел уклониться от меча, после которого последовала целая серия атак, одна из которых оставила на плече демона кровавую рану. В ответ демон сумел пробиться через защиту рыцаря и нанес серию ударов по голове, едва не контузив его. Но тот устоял, и вдруг его щит начал покрываться водяными иглами, а вода на мече пришла в движение, пародируя бензопилу. «А это уже опасно», — пронеслось в голове демона. «Немного недооценил их. Рунное снаряжение хорошо держит мои атаки. Похоже, пора идти ва-банк». На остатки манны Тео создал магический барьер и кинулся вперед. Обойти врага или напасть с фланга означало лишь подставиться под атаку, поэтому только лобовая атака. Демон принял на себя все атаки и, повалив противника, кинулся на него. Вырвать меч не удалось, он был зачарован руной, поэтому демон просто лупил по голове противника кулаками, объятыми пламенем. Враг брыкался, лупил щитом, пытался атаковать мечом, да даже какие-то странные техники использовал. Но с каждым ударом по голове делать это становилось тяжелее, а вмятина на шлеме становилась все больше. И вдруг магия рыцаря развеялась, и демон едва не рухнул на него сверху. Собраться с силами было тяжело, но Тео смог это сделать и, подняв меч, пошел к раненому. Глава десятая. «Постой, пощади, я все расскажу, все!» — молил рыцарь с почти отрубленной ногой. Он покрыл рану водой, чтобы не умереть от кровопотери, и отползал назад, держа перед собой меч. Но демон был глух к его мольбам, медленно приближаясь. «Как ты можешь держать рунный меч? Почему он не убил тебя, когда ты взял его за рукоять?» Демон посмотрел на клинок в своих руках и ухмыльнулся. «Охранная руна слишком уж простенькая. Она значит нового владельца легче легкого». Тео жутко оскалился и продолжил идти, а через миг меч покрылся водой. Руны усиливали эффект этого заклинания. «Они плохие руны», — подметил он, смотря на плотность воды. «Как? Ты же маг огня?» «Я не маг огня», — спокойно заявил демон и перевел взгляд с меча на рыцаря. «Просто люблю огонь». «Не подходи, чудовище!» Рыцарь вновь выставил перед собой меч, а также попытался прикрыться щитом и поджал ногу. Только вот что может сидящий на земле против стоящего? Демон поднял свой огромный нож и со всей силы пнул ногой по щиту, опрокидывая эльфа. Однако тот не сдавался и откатился в сторону, после чего вновь приподнялся и, сгруппировавшись, покрыл щит водой, но с шипами. Только вот все это было бесполезно. Демон подкинул нож так, чтобы он упал сверху на рыцаря, и кинулся в атаку. У рыцаря тоже оставались трюки в рукаве, и он применил какую-то технику, буквально с места отскочил назад, при этом ударив Тео ногой. Но вот нормально приземлиться не смог, не позволила раненая нога. Тут-то и подоспел демон. Сперва эльф пропустил укол в плечо, а потом и руки лишился. Последним же трюком было что-то вроде водяной тюрьмы. Это заклинание на некоторое время защищало рыцаря. Только вот от него была бы польза на поле боя. А тут... Тео попросту подождал, когда магия развеется, и добил врага. Демон сразу же поглотил его душу, получая уйму информации. А манны же дали как за одаренного на пике развития. Только вот Тео не был уверен, что рыцарь одолел бы такого сильного одаренного при сражении один на один, даже используя рунное оружие и доспехи. — Значит, все-таки король. — Плохо. Демон горестно вздохнул, понимая, что выберется из этого места еще не скоро. Без артефактов он не уйдет, а чтобы одолеть короля и рыцарей, ему понадобится много манны или армия. Тео злобно улыбнулся, вспоминая последний этап отборочных, и собрался повторить свое восхождение в короли. Обездоленных и озлобленных эльфов тут целая армия. Поглотив оставшиеся души, демон плюхнулся на мягкое место, чтобы отдохнуть. Все же его неплохо побили. Нужно было подлечиться. Сперва он зашил рану на плече, потом закрепил сломанные ребра и занялся порезами на боку и бедре. Одежда же окончательно превратилась в мусор. Однако демон не стал выкидывать ее, придумав ей достойное применение. — Ладно, отдохнул минутку, пора и выдвигаться. Прохрипев от боли, демон поднялся на ноги и, схватив рыцарей за ноги, потащил к своему новому дому. Конечно же, он не забыл про их и свое оружие. Тем временем логово банды Полуухова. — Значит, он не проклял вас, а вы сами решили идти за ним? Удивился бледный эльф, выслушав двух братьев. — Почему? Вы не боитесь его? — Ну, мы уже как минимум сытно поели и согрелись, — улыбнулся зеленоглазый эльф по имени Калхен. — Я чувствую, что, находясь рядом с ним, смогу изменить свою жизнь, — добавил Лериан, его голубоглазый брат. — Но он же демон! — Демоны раньше жили бок о бок с людьми и эльфами, — пока их не объявили порождениями зла и не начали истреблять. Заговорил молодой маг. Он сидел в углу и читал книгу. Вот. Не могли же их просто так обвинить в том, что они зло. Как и нас не могли просто так обвинить в том, что мы преступники, и выслать сюда? Ухмыльнулся зеленоглазый эльф. Бледный же замолк. Террит, подбрось дров в печь. Температура падает. Попросил маг, за что тут же получил ворчание в ответ. Нормально, тепло еще. Скажи это человеческим девушкам и господину, когда тот вернется. Бездна! Парень выругался и пошел на улицу добыть еще дров. Однако, выйдя наружу, он увидел Тео, тащащего трупы. «Парни, нужно господину подсобить!» Эльфы выбежали из дома и побежали к демону. Он отпустил одного рыцаря, оставив их на подчиненных. Второго сам потащил. «Ох, какой же он тяжелый!» — прохрипел Террит, поднимая рыцаря за плечи, но тут же отпустил. «Давайте каждый по руке или ноге потащили. Ой, меч упал!» «Если тронешь его, он оторвет тебе руку», — заговорил демон, остановив парня от глупости. «Меч зачарован». «Чары!» — воскликнул Террит, а через миг меч взлетел и оказался на животе рыцаря. Меч так и манил его, все же он такой классный, но и доспехи. Как говорится, плох тот мальчик, что не мечтает стать рыцарем. Вот и Террит с детства мечтал стать рыцарем короля. Он был бы важной шишкой и очень сильным. «Господин, а зачем вам эти доспехи? И, простите, но вы убили двух рыцарей в одиночку? С помощью этого куска металла?» — поинтересовался маг. «Что ты задаешь глупые вопросы? Это же очевидно!» — рыкнул Террит. «Не видишь, что ли, господин ранен?» «Ой, простите, я был так удивлен, что не обратил внимания!» Начал оправдываться маг, но демону было плевать. Он переваривал информацию, полученную от душ, поэтому мало обращал внимания на окружение и их слова. Через некоторое время они подошли к дому, и демон обернулся. «Снимите с них снаряжение, а тела закопайте где-нибудь или сожгите. После чего...» Взгляд демона остановился на молодом маге. «Соберите эльфов. Для начала немного, около 40. «Нам им что-то сказать или просто притащить?» — уточнил маг. «Скажите им, если они хотят изменить свою жизнь к лучшему, пусть приходят сюда». Тео взял меч и деактивировал охранную руну, после чего бросил его на землю. «Теперь это оружие безопасно». С этими словами он вошел в дом и принялся приводить себя в порядок. Рваную одежду бросил в углу, протерся влажной тряпкой и нашел более-менее приличные тряпки, которые можно было назвать одеждой. А пока он все это делал, его слуги каким-то образом пригнали целую толпу народа. Ну а снаряжение рыцарей занесли в дом, оставив на складе. Разве что кроме оружия. Террит взял один из мечей на всякий случай. «Господин, мы привели их», — доложил Фейрас, вошедший в дом. Молодой маг поклонился и вышел, а раненый демон неохотно встал с кровати и вышел на улицу. Народу собралось много, и демону показалось, что куда больше 40. А те все шли и шли. «Простите, господин, но жаждущих изменить свою судьбу слишком много, а слухи...» — вздохнул маг. «Плевать!» — махнул он рукой, прерывая Фейроса. Демон вышел к собравшимся эльфам и окинул их взглядом, после чего обернулся и посмотрел на дом. «Террит, Фейрос, охраняйте дом. Все остальные...» Тео вновь посмотрел на народ. «Сброд сбродом. Мужчины, женщины, больные да истощенные. Все, кто хочет есть, идите за мной». В руку демона влетел его огромный нож, и он пошел вперед, а толпа перед ним раздалась в стороны, освобождая проход. Эльфы еще некоторое время постояли, и кто-то пошел за демоном, а следом и остальные. Поначалу он не произвел на них впечатления из-за побитого вида и нищенской одежды, но летающие ножи... Такого они еще не видели. Вскоре они прибыли к границе. Там, конечно же, было очень холодно, но эльфы все равно пошли за ним. Тео уже подошел к самому барьеру и вгляделся в него, активировав духовное зрение. Так прошла минута, а за ней вторая. Эльфы же продолжали стоять и смотреть, хоть и очень мерзли, но уходить не собирались. И вдруг Тео взмахнул рукой, и из воды вылетела огромная рыба. Она весила не меньше тонны, и, упав на мусор, начала трепыхаться, пока демон не обезглавил ее. — Да уж, рыбы-мутанты много манны не дают, — подумал он и принялся разделывать рыбу на большие куски, после чего обернулся к эльфам. — Берите, несите к дому, там приготовите. Народ активизировался и зашумел. Тео же вновь принялся высматривать рыбу и меньше чем через минуту поймал огромного краба. Размером он был с одноэтажный частный дом. Его панцирь казался крепким, а клешни ужасали. Но и он тоже был разделан на части. За ним была еще одна рыбина, и на этом демон решил остановиться. Взяв кусок фаланги ноги краба на 10 килограмм, он тут же создал шар воды и сварил в нем мясо. Эльфы едва же слюной не подавились, когда учуяли этот невероятный запах, поэтому ускорились. — Довольно вкусно и питательно. Только вот не навредило ли им мясо, содержащее к энергию? Хотя не думаю, что сильно. Да и похоже, что она тут быстро выветривается. А вот девчатам может и помочь. Тео оставил эльфов заниматься разделкой туш, а сам вернулся в дом, где он покормил Дениса с сестрами. Впрочем, он и парни тоже поели. — В мясе чужеродная сила, — заговорил маг с жадностью поедающий краба. — Она сжигает мою манну, но... Боже, как же это вкусно! Ежики кололись, плакали, но продолжали есть кактус. Тео рассмеялся, посмотрев на Фейроса. Сам же он не ощущал, чтобы его манна сжигалась к энергии, все же он пятого круга, и такая низкая концентрация чужеродной силы не может повлиять на него. — Господин, вы правда собираетесь свергнуть короля? — У него мои артефакты, без них я не уйду. Тео закинул в рот кусок крабьего мяса и кинул взгляд на девушек. «Они не переживут этого». «А что будет, когда вы добьетесь своего, и король умрет? Вы оставите нас в руинах и уйдете?» Молодой маг выглядел озадаченным и немного напуганным. «Это зависит от вас. Но я бы хотел, чтобы это королевство стало моим союзником». «Понятно. Благодарю вас за ответ». Фейрос встал из-за стола, чтобы поклониться. «А почему бы вам не стать нашим королем?» — поинтересовался бледный эльф, чем спровоцировал товарища на критику. «Ты дурак? Зачем господину жить в этой дыре, когда там сверху прекрасный мир?» «Зато жить королем». Террит пожал плечами и продолжил трапезу. А через пару минут вернулись братья Калхен и Лериан. Выглядели они уставшими и зверски голодными. После еды демон перенес девушек на верхний этаж, а сам занял комнаты бывшего лидера банды. До вечера он отдыхал, потом 2 часа поработал над доспехами рыцарей. Тео сделал их черными, немного изменил дизайн и переработал руны. Впрочем, было бы правильнее сказать, что он полностью их заменил. Эльфийские письмена, они же эльфийские руны, многократно уступали гномьим. Если сравнивать их с разработчиками компьютерных игр, то эльфы делали масштабные ААА-проекты, не особо задумываясь над оптимизацией, из-за чего их игры глючили, тупили и требовали очень мощных компьютеров, но были очень красивыми. Гномы же в таком случае разработчики, помешанные на оптимизации. Их игры не имеют ни одного бага и могут работать даже на кофеварках. Но и работают они во много раз дольше. В условиях, когда манна в дефиците, эльфийские письмена, мягко выражаясь, не подходили под нужды не то что демона, но и даже под нужды самих эльфов. Новые руны увеличивали прочность, защиту, снижали вес и поддерживали комфортную температуру внутри брони. Ну а мечи... Демон не смог повторить эльфийские письмена, что делали из меча бензопилу. Поэтому просто сделал их крепче, прочнее, ну и добавил возможность атаковать электричеством. Тео, конечно же, понимал, что потеряет часть манны от преобразования воды в электричество, но зато от него куда больше толку, чем от воды. По крайней мере, демон был в этом уверен. Следом он поработал над тряпьем, в которое превратилась его одежда, и сделал белье для девушек. Даже для Дениса. Тео было жалко всех тех, кто влюбился в него, считая его девушкой. После работы он поставил защитное заклинание и спокойно лег спать. И хоть около дома становилось все шумнее, на втором этаже дома была гробовая тишина из-за магии. Тео планировал хорошенько выспаться, чтобы восстановиться. А пока он спал, в миле от него кипели страсти. Императорский дворец. Текущее время. В комнате для совещаний собралось небольшое число человек, только самые приближенные. Все выглядели уставшими, а император злым, очень злым. Валентин выступал со своим докладом, и лица собравшихся становились все более хмурыми. «Ты точно уверен, что это ракета?» — спросил император. «Наши радарные системы засекли выпуск странного объекта, потом он пропал. Видимо, включилась защита от обнаружения. Есть все основания полагать, что это уничтожитель». Стараясь отвечать как можно короче и понятнее, проговорил глава разведки империи. К тому же наши шпионы украли у британцев информацию, которую они украли у аравийцев. Там говорится, что аравийцы в панике, ведь это действительно они сбили самолет с помощью ракеты. Какова вероятность, что это дезинформация? Не более 20%. Ясно. Что по месту падения обломков? Император нахмурился. Ведутся поисковые работы, но никого и ничего не найдено. Лишь редкие обломки самолета и всякая мелочь. «Так не бывает», — удивился он. «Не бывает. Местные хоть и говорят о некой Харибде, что затягивает корабли на дно морское, но мне это кажется бредом. Вероятнее всего, атака спланированная, и сейчас Волков находится в чьем-то плену». «Любит же он попадать в плен», — выругался император. «Найдите его». Иначе моя старуха с ума сойдет и испепелит вас, а потом и Аравию. — Ваше Величество, — заговорил Иннокентий, министр иностранных дел, — что нам делать с аравийцами? Их послы продолжают утверждать, что это не они сбили самолет. — Может, и не они, может, их подставили, неважно. Константин ударил по подлокотнику своего стула, превратив его в труху, а в помещении резко похолодало. «Продолжай оказывать на них давление. Если не хотят войны, пусть докажут, что это не они. Проверьте их флот, ракетные шахты, допросите офицеров и солдат». «Будет исполнено, Ваше Величество, но вы уверены? Аравийцы воспримут это в штыки». «Тогда мы сотрем их с лица земли». «Хотя нет». Мужчина устало вздохнул и потер уши, которые и так были красными. «Феникс сама прилетит и не оставит там камня на камне». «Я вас понял. Все сделаем», — закивал министр иностранных дел, впрочем, как и министр обороны. Утро. Мусорная зона. Утро демона началось с громкогласного урчания в животе. На восстановление повреждений ушло много калорий, и организм требовал дозаправки. На первом этаже как раз кто-то жарил рыбу, и запах просто одурманивал. Собственно, из-за него Тео и проснулся. «Доброе утро, господин!» — заулыбался довольный зеленоглазый эльф. «Утро!» — кивнул демон и осмотрелся. «Где все?» «Снаружи решают проблемы собравшихся. Только вот их стало еще больше». «Плевать!» Тео махнул рукой и, сев за стол, принялся есть. «А неплохо. И чего это я раньше был равнодушен к рыбе?» «Я тоже никогда не ел ничего вкуснее. Думаю, тут дело в самой рыбе», — подметил эльф. И Тео был с ним согласен. Правда, не сказал этого, продолжив набивать брюхо. После еды демон решил выйти и посмотреть, что за шум там, и обомлел. Все было в подобии палаток. Эльфов тьма. Территория расчищалась, и едва ли не город строился. «Стало больше, говоришь?» Тео скривил улыбку, видя перед собой не менее 500 эльфов. «Это он, господин! Спаситель! Кормилец!» Увидев Тео, народ оживился и кинулся к дому. Не прошло и минуты, как толпа с надеждой в глазах принялась смотреть на него, ожидая, что же он скажет. «Да уж, многовато вас, ну да ладно. Я прибыл оттуда». Тео указал рукой наверх, и народ загудел. «Я не эльф, а демон». Парень начал обращаться демоном, после чего его глаза и рога запылали пламенем. Для пущего эффекта он создал слабую ауру ужаса, заставляя эльфов вздрогнуть. «Мы с моими спутниками попали сюда из-за заклинания, которое доставляет мусор с поверхности, а когда очнулся, понял, что ограблен. Сейчас мои артефакты у вашего короля, и возвращать их он не намерен. Придется его убить. Вопросы?» После откровения демона народ замолк, однако девушка из толпы вдруг подняла руку. Это была темная эльфийка, причем маг огня. «Господин, что будет, когда вы убьете короля и вернете себе артефакты?» «Я покину это место, но мне была бы интересна торговля с вашим королевством, поэтому заинтересован, чтобы новый король был более адекватным и готовым к сотрудничеству. Еще вопросы?» Вскоре Тео пожалел, что спросил, ведь его тут же закидали уймой вопросов. Интересовались тем, правда ли он демон и сможет ли он одолеть короля. Но самым важным для эльфов вопросов было, можно ли выбраться на поверхность. И выбраться, конечно же, можно было, только вот жить там они бы не смогли. Кэнергия попросту высосала бы из них манну и убила. Но если сделать артефакты, которые создадут что-то вроде барьера, они смогли бы продержаться довольно долго. Эльфам и этого хватило. Многие мечтали хоть глазком посмотреть на мир снаружи, и лишь ради этой мечты были готовы пойти хоть за самим дьяволом. Глава 11. «А нам точно можно?» — спросил Калхин, зеленоглазый эльф, надевая черную рыцарскую броню. «Вы первые, кто помог мне. Считайте моей благодарностью». Отмахнулся демон, читая интересную книгу. Она была посвящена становлению рыцарем. Причем написана она настолько доступным языком, что даже необразованные и довольно диковатые люди смогут ее понять. У Тео были мысли попробовать как-нибудь насоздавать себе рыцарей. Но он не был уверен, что получится. Однако, если его воины возьмут хотя бы первую ступень, то смогут сами заряжать артефакты манной. А это существенно облегчит работу демона. «Мы готовы, господин!» — раздался голос Калхина, выводящий Тео из раздумий. Он окинул парней взглядом и кивнул. «Тогда пойдемте. Сражаться вам нет нужды». Демон вышел из дома, а с ним и оба черных рыцаря. Также снаружи ожидала небольшая армия. Все, кто мог сражаться, схватили то, что можно было использовать в бою, и решили последовать за своим спасителем. «Решили помочь? Что ж, можете пойти со мной, но не думаю, что вам достанутся противники», — заявил демон, окинув их серьезным взглядом. А через миг на его лице появилась едва заметная улыбка. «Правда, вы можете помочь нести добычу?» Тео развернулся и направился на север, чтобы перехватить отряд солдат. Их направили узнать судьбу двух рыцарей, которые должны были забрать трех женщин невероятной красоты, как говорил Полоухий. Двигался отряд довольно медленно, но в основном из-за того, что они ловили всех на своем пути и допрашивали. Правда, с допросом не особо церемонились. Если в течение минуты пойманный ничего не рассказывал, его убивали. А так как никто ничего не знал про судьбу рыцарей, то в итоге солдаты убивали каждого встречного. Отряд шел почему-то вроде ущелья, по обе стороны которого высились многометровые горы различного крупномасштабного мусора. Так называемый «сборщик» порой довольно далеко выплевывал проглоченную добычу. Поэтому мусор был не только у барьера, но и на расстоянии до десятка километров. Как и подобает свалке, здесь воняло. Тухлая рыба и водоросли, морская вода, разлагающийся мусор и нередко мертвые тела. Поэтому эльфы, приходящие сюда, вешали на шее мешочки с травами. Эти травы были чем-то вроде освежителей воздуха. Вдруг отряд остановился, потому что на их пути показался серокожий и рогатый незнакомец. «А ты еще кто такой?» — выкрикнул королевский рыцарь, который командовал этими солдатами. Их было 40. Все высшие эльфы, при этом обычные солдаты, не рыцари. Оружием было короткое копье и щит, из брони лишь шлем и кольчуга. «Видимо, взяли солдат из ближайшего гарнизона», — подумал демон, перегородивший путь отряду, и перевел взгляд на рыцаря. «Имя мне Тео. Это у меня вы украли медальон, две сферы, два кольца и кинжал. Возвращайся обратно и передай своему правителю, что если он не вернет мне мое имущество, я сам заберу свое с его трупа». «Убьешь короля? Да тебя после таких слов задушить мало. И что ты за чудовище такое? Никогда не видел таких эльфов». Рыцарь указал на Тео с огромным ножом в руках. «Я не эльф, я демон». Тео злобно оскалился и активировал ауру ужаса, но для начала слабенькую. В этот момент слева и справа от отряда солдат появилось по черному рыцарю и по 50 вооруженных эльфов. Бойцы короля дрогнули и начали паниковать. Но убегать пока еще не решались. Все же с ними королевский рыцарь. Да и аура ужаса была слабенькой. «Больной псих!» — выругался эльф и посмотрел по сторонам. «Стало быть, это вы убили моих товарищей. Думаешь, напугал меня этим сбродом? Я королевский рыцарь 9-й ступени. Даже сотни воинов не смогут одолеть меня». «Ты ничто перед демоном-пожирателем душ. Твоя жалкая душа будет моей. Она станет моей едой, моей манной. Как и ваши души». Демон заставил солдат скривиться от отвратительного ощущения. Им казалось, будто по их внутренностям крысы ползут. Тео вновь работал на публику, дабы зарекомендовать себя сильным и жестоким демоном. «А теперь умрите!» Он выставил руки, и две цепные молнии прошлись по пехоте врага, разом оглушив всех. Лишь рыцарь не пострадал. В него, собственно, и не целились. «Маг? Еще и молнии?» — недоумевал рыцарь. Заново оценив опасность, мужчина напрягся и кинул взгляд по сторонам. Черные рыцари и сброд стояли на местах, что говорило о том, что они верят в своего демона. «Убью тебя, а потом и всех остальных!» — выкрикнул эльф и кинулся в атаку. Только вот у Тео было приличное количество манны, а его огромный нож бил током, да и сам демон не стеснялся выпускать молнии. Очень уж эффективно.